Айдабыл сперва объяснил ему, куда он может засунуть эти орешки, но потом, конечно, смягчилась и съела их соло. Она позволила взять себя за руку, и они спустились с площади, где праздничным ульем гудел приезжий цирк. Карусель, печальная, обшарпанная игрушка, вертелась под звон колокольчиков, а цветные, которых на нее не сажали, стояли кучкой в отдалении и радовались волшебному вращению больше, чем сами седоки. Айда Белла отвалила 35 центов на метание дротиков, с тем, чтобы выиграть новую пару темных очков взамен раздавленных Джоулом. И какой же скандал она подняла, когда человек в соломенной шляпе попытался всучить ей трость. Очки она, ясное дело, отбила, но они оказались велики и все время съезжали на нос. В 10-центовом шатре они видели 4-ногого цыпленка, чучело, и двуголового младенца, плававшего в стеклянной банке, как зеленый осьминог. Это было долго, разглядывала его, а когда отвернулась, глаза у нее были влажными. — Бедный малютка, — сказала она, — бедная крошка. Паутиный мальчик ее развеселил. Он и правда был умора. Крякал, строил дурацкие рожи, хлопал перепончатыми руками. Один раз даже расстегнул рубашку и показал обросшую белыми перьями грудь. Джоулу больше понравилась миссис Глициния, показавшаяся ему и Айда Белли тоже прелестной маленькой девочкой. Не верилось, что она лилипутка. Хотя сама Глициния сказала, что ей 25 лет, и она только что вернулась с больших гастролей по Европе, где выступала перед всеми коронованными особами. Ее золотую головку тоже украшала мерцающие каменьями корона. На ногах у нее были изящные серебряные туфельки. Удивительно, как ей удавалось ходить почти на цыпочках. Платье из пурпурного шелка, перехваченное желтым шелковым кушаком, не спадало красивыми складками. Она прыгала и скакала, смеялась, пела песню, читала стихотворение. А когда сошла с эстрады, Айда Белла в таком волнении, в каком Джоул ее еще не видел, бросилась к ней и сказала: «Не откажитесь, выпейте с нами газированной воды». «С наслаждением», — сказала мисс Глициния, крутя толстый золотой локон, — «с наслаждением». Айда Белла была сама услужливость. Она принесла кока-колу, нашла, где им сесть, и держала Генри на расстоянии, поскольку мисс Глициния призналась, что опасается животных. «Честно говоря, — пролепетала она, — я не думаю, что Бог их хотел сотворить». Младенчески пухлое лицо ее было бледным, эмалевым, и только бантик губ олел помадой. Руки у нее порхали так, будто жили отдельной жизнью, и время от времени она поглядывала на них с большим недоумением. Они были меньше детских, эти ручки, но худые, взрослые и с крашенными ногтями. — Очень милы с вашей стороны, — сказала она. — Вот в цирке много обыкновенных притворщиков, а я притворство не признаю. Я хочу нести мое искусство людям. Многие просто не понимают, как я подвязаюсь в такой труппе. Слушай, мне говорят, ты же была в Голливуде, получала $1000 в неделю, как дублерша Шерли Темпл, а я им говорю: — дорога, к счастью, не всегда асфальтовая. Допив, она вынула помаду и подвела кукольные губки. И тогда случилась странная вещь. Айда Белла попросила у нее помаду и нарисовала нечто клоунское на губах, а мисс Глициния захлопала в ладоши и завизжала от радости. Айда Белла отозвалась на это веселье глупой, полной обожания и улыбкой. Джоул не понимал, что на нее нашло. Околдовала ее лилипутка. Айда Белла продолжала присмыкаться перед златоволосой Глицинией, и ему пришло в голову, что она влюблена. «Нет, торопиться ей некуда, времени полно», — сказала Айда Белла и предложила покататься на чертовом колесе. «С наслаждением», — ответила мисс Глициния, — «с наслаждением». Громовой всполох тряхнул звезды. От шнуровой вспышки занялся огнем венец мисс Глицинии. И стеклянные алмазы продолжали мерцать под розовыми лампами чертового колеса. Джул увидел снизу, как ее руки-крылышки слетели на волоса Идабеллы, вспоркнули снова, стиснули мрак, словно поедая его черные содержимое. Люлька пошла вниз, и смех их плескался, как длинный кушак Глицинии. Потом они взмыли к новой вспышке молнии и в ней растворились. Но все равно он слышал игрушечный флейтовый голос лилипутки, звеневший по-комариному над праздничным гомоном площади.